«Но скажите, — сказал дух довольно покорно, — что же мне было делать? Очень трудно в наши дни доставать настоящую кровь. И так как ваш брат пустил в ход свой образцовый очиститель, я не видел причины, почему бы мне не воспользоваться вашими красками. Что касается цвета, то это вопрос вкуса. У Кентервилли, например, кровь голубая, самая голубая во всей Англии. Но я знаю, что вы, американцы, такого рода вещей не любите. — Вы совершенный невежда, и лучшее, что можете сделать, — это эмигрировать в Америку и пополнить немного свое образование. Отец мой рад будет выхлопотать вам бесплатный проезд. Хотя существует очень высокая пошлина на всякого рода духов, вас будут мало беспокоить в таможне, так как все чиновники — демократы. А раз вы попадете в Нью-Йорк, то вам обеспечен колоссальный успех. Я знаю многих людей, которые дали бы 100 000 долларов, чтобы иметь деда, и несравненно дороже, чтобы иметь семейные привидения. — Вряд ли мне понравится ваша Америка. — Наверное, потому что там нет никаких развалин и никаких древностей, — сказала Виргиния иронически. Никаких развалин? А ваш флот? Никаких древностей? А ваши обычаи? Прощайте. Я пойду и попрошу папу, чтобы он выхлопотал каникулы близнецам еще на одну неделю. Не уходите, пожалуйста, мисс Виргиния, — воскликнул он. Я так одинок и так несчастлив, и, право, не знаю, что делать. Мне хочется уснуть, а я не могу. Ну, это уж совсем нелепо. Вам только надо лечь в постель и потушить свечу. Иногда бывает очень трудно не уснуть, особенно в церкви, но никогда не бывает трудно уснуть. Даже грудные младенцы умеют это делать, а они ведь не так уж умны. Я не спал 300 лет, — сказал он печально, и красивые голубые глаза Виргинии широко раскрылись от удивления. 300 лет я не спал, и я так утомлен. Виргиния сделалась совершенно серьезной, и ее губки задрожали, как розовые лепестки. Она подошла к нему, опустилась около него на колени и заглянула в старое и сморщенное лицо. «Бедный, бедный дух!» — прошептала она. «Разве у тебя нет места, где бы лечь и уснуть?» «Далеко, далеко, за сосновым лесом!» — ответил он тихим мечтательным голосом. «Есть маленький сад. Там густа и высока трава. Там большие белые звезды цикуты, и всю ночь там поет соловей, всю ночь там поет соловей, а сверху глядит холодная хрустальная луна, и тисовое дерево простирает свои исполинские руки над спящими.